Так что, мистер Буш, Аль-Каида действительно собирается использовать против нас одну из наших свобод — право на ношение оружия. Я с восхищением наблюдаю, как вы хватаете прямо на улице людей сотнями, бросаете их в тюремные камеры, не даете связаться с адвокатами и родственниками, а затем высылаете из страны, в основном по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства. Вы топчете четвертую поправку, гарантирующую защиту от незаконного задержания и обыска, шестую поправку, гарантирующую право на открытый судебный процесс, осуществляемый равными по положению, и право на адвоката, и первую поправку, гарантирующую свободу слова, собраний и вероисповедания. Вы считаете, что имеете право просто растоптать все эти права. Но когда дело доходит до второй поправки, дающей право на владение АК-47, о, нет, вот это право должно остаться. И вы будете защищать право людей владеть огнестрельным оружием даже после того, как террористы врезались на самолете в здание, убив при этом множество человек. Как только эти факты стали достоянием гласности, вы, естественно, встревожились, как бы общественность, а большинство американцев выступают за ужесточение законов о хранении оружия, не истолковала их превратно. Поэтому вы спешно выпустили на сцену пресс-секретаря Министерства юстиции, которая объяснила нам, что решение было принято высокопоставленными руководителями министерства после досконального изучения закона. В числе этих крючкотворов был мистер Вьет Динь, заместитель генерального прокурора по вопросам юридической политики. И как же Динь оправдал отказ от изучения архивов? Вот что пишет об этом «Нью-Йорк Таймс». Мистер Динь пришел к выводу, что эти проверки незаконны, так как являются вмешательством в частную жизнь этих иностранцев. Да. Когда речь заходит об оружии, наконец-то начинают считаться с правами иностранцев. Но в июле 2002 года всплыла вся правда. Главная ревизионная комиссия обнародовала настоящее юридическое заключение, вынесенное 1 октября 2001 года по данному вопросу Министерством юстиции. Похоже, ваш генеральный прокурор в свое время не дал ход этому заключению. И что же в нем говорилось? Юридические специалисты Министерства юстиции определили, что, внимание, нет ничего противозаконного в использовании оружейных архивов для проверки. Приобретало ли оружие лицо, подозреваемое в терроризме? Мистер Буш, вы все поняли? Я выделю эти слова крупным шрифтом и подчеркну их, чтобы вы смогли, не торопясь, прочесть и уяснить их смысл. Нет ничего плохого в том, чтобы проверить, покупало ли оружие лицо, подозреваемое в терроризме. В этом нет ничего плохого. Поразительно. Кому еще, помимо вас и Джона Эшкрофта, могло прийти в голову, что попытка выяснить, покупал ли предполагаемый террорист оружие, является преступлением? Главная ревизионная комиссия также сообщила, что из-за разрешений на покупку оружия, выданных с нарушением закона и впоследствии аннулированных после изучения архивов, в 97% случаев ошибка осталась бы не обнаруженной, если бы оружейные архивы уничтожались по прошествии 24 часов, а не 90 дней. И ваша администрация говорит о призраках утраченной свободы? Расскажите это тем, кого бросили в тюрьмы, не потому, что они были террористами, а только потому, что они были мусульманами. И объясните мне, почему вы считаете, что имеете право выяснять, какие книги читает предполагаемый террорист, но никаким оружием он может владеть? Так кто же все-таки, мистер Буш, помогает террористам? Фокс Баттерфилд. Министерство юстиции запрещает проводить проверку оружия в связи с расследованием дела о терроризме. Нью-Йорк Таймс, 6 декабря 2001 года. Нил А. Льюис. Эшкрофт защищает план борьбы с терроризмом и заявляет, что критика идет на руку врагам США. Нью-Йорк Таймс, 7 декабря 2001 года. Вопрос номер 6. Знали ли вы о том, что в то время, пока вы были губернатором штата Техас, представители Талибана приезжали в штат и встречались с вашими друзьями из нефтяных и газовых компаний.